Глава 24. Вернулись Вальтер с Викторией в свой особняк далеко за полночь. С Томом договорились, что пока не оформит новую опеку на имя Марроков, прямых контактов не будет. Панелли, пусть и с внутренней неприязнью, но все же согласилась остаться рядом с мужем. Правда, наотрез отказалась спать с ним не то что в одной кровати, даже в одной комнате. А уже с утра Вальтер звонил, пожалуй, единственному человеку, кто ему сейчас мог помочь в решении столь деликатной проблемы. «Поместье Марроков», — раздался в трубке телефона мужской голос. «Это Вальтер, пап. Позови деда, пожалуйста. Что у тебя на этот раз стряслось? Опять с расследованием что-то не то?» «Нет, там дело теперь ведет мой наставник», — признался парень. «Здесь другое. Ты позовешь?» «Хорошо». Несмотря на довольно раннее утро, Вальтер был уверен, что основатель их рода уже не спал. Впрочем, как и отец, поднявший трубку. Не в их привычках тратить время на сон, если можно поработать. «Слушаю». Знакомый, уверенный и чуть надтреснутый голос придал Вальтеру сил. Если дед согласится, то дело точно выгорит. «Здравствуй, деда. У нашей семьи появился шанс взять опеку над родом Лубаст. Вот только нужно все сделать в тайне и максимально быстро». «Подробности?» Как всегда лаконично, когда, казалось, дел затребовал старший Марок. Как можно более сжато, но и не упуская деталей, Вальтер рассказал сложившуюся ситуацию и тот метод, которым он хотел выйти из нее. Думал Марок недолго. «Согласен. Свяжись с этим малолетним придурком. Пусть вышлет служку с бумажками». Старик рубленными фразами продиктовал адрес. «Там его встретит мой знакомый из канцелярии императора. Но нужен весь пакет документов. Убедись, что он знает его. И если не знает, то не поленись и продиктуй. За домом Лубастов наверняка смотрит, и твой вчерашний визит не остался без внимания. Так что тебе придется постараться, чтобы не вызвать подозрений у Грола. Сейчас завтракаешь и создаешь видимость бурной деятельности, но такой, чтобы старый паук не начал действовать в ответ». «Это как?» — не понял Вальтер. «А ты подумай», — сварливо отозвался Марок. «Вот что бы ты сам предположил, если бы оказался на месте Грола, узнав о твоем визите? Какая реакция у тебя должна быть?» «Зависит от того, о чем мы говорили с Томом», — заметил парень. «Вот именно. И если вы с этим малолетним дебилом в чем-то договорились, то это ты должен сейчас бегать по инстанциям. А вот если нет, то просто так ты бы точно панелью там не оставил. Не в твоем это характере». «То есть», — стал догадываться Вальтер, — «промежуточный вариант? Мы не договорились, но на что-то я еще рассчитываю. Поэтому и оставил с ним панелью, а сам...» «Да, вот что ты сейчас сам должен в таком случае делать, то и делай. Все. Звони этому малолетке и передай мои слова про документы. А дальше уже действуй сам. Если поступишь правильно, то не далее, чем к обеду, опека над родом будет в твоих руках. Понял?» «Да, спасибо». «Рано благодарить. Работать нужно». В трубке телефона раздались гудки. «В этом весь дед». И, кстати, тут Вальтер наконец заметил, что Марок ни разу не назвал Тома по имени. Принципиально, не иначе. Оно и понятно. Он-то своим потом и кровью, через службу и смертельный риск получил родовой дар и право на основание собственного рода. А Тому все это на блюдечке поднесли. С характером деда уважать он подростка не будет никогда. «Но что делать мне?» — задумался парень. Разговор с дедом обнадежил, но в то же время... Он четко дал понять, что бездействовать Вальтеру нельзя. Как испугнуть Грола? Все-таки хорошо, что старик на свадьбу приехал. Сейчас, именно тогда, обновленные им связи помогут роду взять опеку. «Так», — вслух стал планировать Вальтер, — «сначала нужно наведаться в управление. А с Томом? Пошлю кого-нибудь, чтобы незаметно за домом проследил. Скорее всего, чего-то подобного Грол от меня и ждет. Жаль, не сообразил вчера наблюдателя оставить. Ну, а дальше по обстоятельствам. Мало ли. Вдруг Радбор уже получил информацию о заказчике убийства. Надеюсь, в таком случае он сдержит свое обещание и поделится сведениями. Приняв такое решение, Вальтер не стал откладывать его исполнение на потом. Уже через минуту, через Катарину, к особняку Лубастов был отправлен местный паренек из тех, что обычно не только глашатаями работают, но и сторонние заказы берут. Кстати, именно Катарина предложила использовать для слежки не личных слуг, а уличного мальчишку. И, немного подумав, Вальтер с ней согласился. «Все равно пацана раскроют. Не станет Грол оставлять Лубастов без присмотра. И наверняка поставит толкового наблюдателя». А вот желание не засветиться, но при этом проследить за Лубастами, со стороны Маррока будет восприниматься в правильном ключе. Да и самому Тому парень позвонил. Как и предполагал дед, Вальтеру пришлось подробно объяснять, какие документы нужно отправить вместе со слугой. В какой-то момент Мак не выдержал и потребовал к телефону панелью. Все-таки обученная правовому делу, пусть и в рамках банковской сферы, гораздо быстрее поняла, чего от них требуется. «Все будет хорошо?» — за завтраком встревоженно спросила Виктория. «Ты с утра на телефоне?» «Да, просто придется немного побегать. Не выходи сегодня никуда. Договорились?» «Хорошо». Вальтер успокаивающе накрыл руку Викторию своей, перегнувшись через обеденный стол ей навстречу. «Все будет хорошо. Уже сегодня мы сможем получить опеку над твоим бывшим родом. Только все нужно сделать правильно. Ты поняла?» «Да», — девушка улыбнулась. «Я верю тебе. Спасибо». В управление из-за утренней суеты Вальтер слегка припозднился и как раз застал момент отъезда самохода великой мастерицы Сесилии. Рыкнув мотором, самоход медленно тронулся с места, постепенно набирая скорость. Парень обратил внимание, что мастерице все же удалось сделать свою машину на магическом ходу. Но тут точно не обошлось без магии огня. Уж очень звук напоминал те самоходы, что работали на паровом двигателе, и из-за выхлопов были запрещены к использованию в центре города. Как только самоход отъехал, стоящий у входа вихрастый детектив облегченно выдохнул и шустро скрылся в недрах управления. Внутри здания никакой суеты или ажиотажа не наблюдалось. Даже посещение члена Союза мастеров не выбило общий ритм жизни полиции из колеи. Вот только своего наставника Вальтер не нашел. Правда, встретившись, исследователь Пауль обнадежил парня, поделившись информацией, что Радбор ушел на встречу с императором. Это дало Вальтеру надежду, что вскоре истинный виновник смерти матери будет найден, а там уж он добьется его наказания. Но что делать сейчас? Сидя в кабинете и выстукивая пальцами по столу незамысловатый ритм, размышлял Вальтер. «Нового дела мне не дали. Идти за наставником — глупо. Да и об отвлечении внимания от Тома и слуг Лубастов не стоит забывать. И за мной наверняка кто-то из прихлебателей Грола присматривает. И что тогда? Грол знает, что мне известно о его опекунстве». Не может не знать. Уж очень показательно панели убежала как раз тогда, когда он взял рот Лубаста под свой контроль. Следовательно, я обязан искать возможность помочь сестре своей жены. Не могу не искать. И про то, какие варианты есть, я, по идее, еще не знаю. Где я могу узнать про такие варианты? В том же магистрате. В отделе по делам магической аристократии. Чаще они занимаются регистрацией новых родов, но и другой информации по отношениям между аристократией владеют. Вот моего похода туда он и ждет. Значит, я не буду его разочаровывать, — решительно стал Вальтер со стула. Создать видимость своей бурной деятельности, причем так, чтобы в это поверил старый прожженный интриган, необходимо максимально убедительно. Потому и Юдику на выходе он приказал править в магистрат со всей возможной скоростью. «Интересно, а там есть прикормленные Гролом люди? И если да, то у меня вообще есть хоть какой-то малый шанс наткнуться на необходимую информацию? Или мне подсунут что-нибудь, относящееся к теме очень отдаленно и не дающее никаких подсказок на то, как мне действовать в рамках закона?» Нужный кабинет не пустовал, и Вальтеру пришлось подождать, пока его покинет предыдущий посетитель, причем шапочно знакомый. «Основатель Лидия?» — удивился Вальтер, увидев женщину. Когда парень выполнял одно из первых поручений Радбора и вынужден был посетить военных, то очень удивился, узнав, что мало того, что комендантом базы является женщина, Так она еще умудрилась приобрести родовой дар, на что далеко не каждый мужчина способен. Но тогда он считал, что свой род она уже зарегистрировала. Получается, не так? «А, стажер полиции», — тоже вспомнила Лидия парня. Шрам на ее лице чуть дернулся, исказив улыбку. «Вы здесь по работе?» «Нет, дела личные». «А вы?» «Знакомлюсь с аристократическим законодательством», — криво усмехнулась она. «Вот уж не думала, что оно настолько отличается от общего». «Это может прозвучать высокомерно», — осторожно начал Вальтер. «Но маги имеют право на привилегии и дополнительные права, и вы тому пример. Вот скажите, разве способен обычный человек сравниться с вами в деле защиты государства?» «Это сейчас непонятно», — вздохнула Лидия. «А вот раньше много обид было». «Ладно, не буду тебе мешать». Попрощавшись, женщина быстрым размашистым шагом двинулась на выход. Привычки военного даже здесь брали в ней верх. Если бы не длинные волосы и немного выдающаяся вперед грудь, то можно было подумать, что по коридору идет мужчина. Постучавшись и получив разрешение, Вальтер зашел в кабинет. Справа стоял массивный дубовый стол, тяжелый и даже на вид. За ним сидел мужчина, лет 40, с небольшим брюшком и сосредоточенным взглядом. Короткие волосы были тщательно зачесаны назад. Руки спокойно лежали на столе, ладонями вниз. На стенах висели портреты императоров с надписями о годах их жизни и правления, пусть и весьма условного. Все же истинным правителем был только первый Скайлор, а из его потомков только нынешний император имеет хоть какую-то власть. «Здравствуйте», — первым нарушил молчание чиновник, отвлекая Вальтера от изучения обстановки. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте». Вальтер прошел к столу и опустился в кресло для гостей. «У меня возник весьма деликатный вопрос, и я надеюсь найти на него здесь ответ». В кабинете у чиновника по делам магических родов Вальтер пробыл не менее 2 часов. Новых посетителей в это время не оказалось, и мужчина, представившийся Мирканом Варло, устроил для парня целое представление. Из кабинета было 2 выхода. Один в общий коридор, а другой в специальный архив. Вот туда-то Мирком постоянно отлучался, принося то один древний свод законов и сравнивая его положение с текущим, то другой. Добрался даже до времен независимых княжеств. С чего же Вальтер взял, что перед ним разыгрывается представление? Да все потому, что тех возможностей, что нашла Виктория в своих учебных пособиях, он даже не показал. Не то чтобы опровергнул, чего, если честно, Вальтер больше всего и боялся, а умело избегал их. Даже если доставал свод законов того года, в каком и были изданы эти указы. Все это еще более уверило Вальтера в правоте собственных выводов. А еще дало надежду, что у них все получится. Главное, чтобы конкретно этот чиновник не стал препятствием. А то мало ли. Вдруг потребуется при оформлении бумаг его подпись. И все. Как минимум, он постарается оттянуть момент и тут же сообщит Гролу. Но тот миндальничать уже не станет. Учует, что добыча уходит из рук, не постесняется перейти к самым жестким мерам. Когда оба аристократа уже устали от того фарса, что пришлось им разыгрывать друг перед другом, в дверь постучали. «Уф!» — не скрыл своего облегчения Миркан. «Входите!» На пороге показался еще один имперский чиновник. На этот раз гораздо старше, с безразличным, даже водянистым взглядом. «Миркан, мне нужна твоя подпись». «Конечно, конечно. Что за документ?» «Изменение опекуна Лубастов». Миркан тут же насторожился и бросил на Вальтера внимательный взгляд. У парня тоже побежали мурашки по спине. Неужели его опасения сбываются? «И кто теперь опекун?» Взяв бумаги, но не торопясь их подписывать, уточнил Миркан. «Рот марок, Миркан». Видя, что мужчина не спешит поставить росчерк, поторопил его коллега. «У меня и других дел полно, так что не задерживай. Ставь подпись, что бумага принята в архив, а я пойду». С недовольством посмотрев на Вальтера, Миркин быстро расписался и забрал большую часть бумаг. Все с тем же безразличием старший служащий повернулся к Вальтеру. «Господин Марок, полагаю?» «Да, это я». «Будьте добры, покажите вашу магию». Как только над ладонью Вальтера появился синий свет, чиновник кивнул своим собственным мыслям. после чего вложил в ладонь парня, активно выпускающего магический сырой поток, оставшиеся документы. И не успел Вайтер испугаться, что те повредятся, как синий свет впитался в бумаги, сформировав над ними причудливую руну. «Поздравляю с взятием опеки», — безразлично сказал старик. «Пусть рот Лубаст под вашей дланью снова воспрянет». Видимо, последняя фраза была просто ритуальной, потому что, сказав ее, старик развернулся и, не прощаясь, ушел. «Поздравляю», — кисло отозвался Миркан. «Правда, не понимаю, зачем вам была нужна моя помощь?» «Думаю, понимаете», — улыбнулся довольный парень. Также, не прощаясь, он покинул кабинет и поспешил в свой особняк. «Такие документы стоит спрятать как можно скорее». Естественно, что новость о смене опекуна у ее сестры привела Викторию в восторг. Правда, воспитание не дало ей броситься на шею Вайтеру с диким визгом, но и просто крепкие объятия и влага в глазах сказали парню о многом. «Я пане позвоню, обрадую». «Хорошо. Мне в управление пора. Надеюсь, и там мне будет сегодня сопутствовать удача». Когда Вальтер подходил к знакомой двери родного кабинета, то услышал из кабинета Лидика голос Радбора. Тут же, сменив вектор движения, он прошел до двери начальства и нос к носу столкнулся с выходившим от Лидика наставником. «О, вот и виновник всей кутерьмы явился», — мрачно заявил Радбор и, больше ничего не говоря, прошел мимо. «Что случилось?» — не понял Вальтер и растерянно обернулся на Лидика. «Нападение на следователя полиции», — вздохнул тот. «Давно такого не было. Вот», — кивнул он в спину уходящему Радбору. «Пришел за санкцией на арест нападавшего». «А разве при прямом нападении это обязательно?» «Неужто он вышел на магистра, и тот напал?» — билось в мыслях Вальтера. «При прямом нет. Но тут...» — Лидик безнадежно махнул рукой. «Сам у него спрашивай». Вальтер повернулся в сторону спускавшегося с лестницы наставника. «Что же случилось?» «Вот мальчишка!» — со злостью отбросил Юджин Гролл принесенное уведомление об отказе в опекунстве. «И ведь хватило ему ума обратиться к деду. Даже гордость свою отринул. Да, переоценил я его ссору с остальной семьей. Но ведь были доклады с его свадьбы». «Были?» И все наблюдатели в один голос твердили, что старшие Маруки просто соблюдают формальность. А как только положенные церемонии для общественного мнения провели, так и уехали. Никому верить нельзя. Чуть успокоившись, Гролл стал думать над сложившейся ситуацией. Он-то собирался расставить для молодого стажера вешки и вести его по ним, пока он сам не загнал бы себя в угол. И о наследии Лубастов ему пришлось бы забыть. Даже один закон старый раскопал, по которому можно было самого парня вместе с женой под свое крыло привести. И Миркан обязан был ему этот закон показать, когда уж тот окончательно отчается. Не сегодня, конечно, но через пару дней точно. А этот старый хрыч Марок все испортил. Нет, не зря его из столицы выдворили. Пусть и не сам Гролл постарался, но как же Юджин сейчас понимал своего коллега-магистра? Вроде мелкая вошь, а как гадит-то? «Но ничего», — прошипел Гролл, окончательно успокоившись. «Я никогда не сдаюсь. Ты еще этим куском подавишься. Сам мне его на блюдечке принесешь и еще сверху доплачивать будешь». Взяв с края стола новый лист бумаги, мужчина принялся быстро писать инструкции для своего подчиненного. «Анвару придется поработать и в этом направлении».